а старается выслужиться за счет слабых и беззащитных. Вы только подумайте, барышня Танчунь дважды отказалась выполнять просьбы второй госпожи Фэнзе, и никто не смог ей возразить. Цювэнь высунула язык, а потом воскликнула. «Какое счастье, что барышня Пин-Эр здесь! И предостерегла меня, не то бы я попала носом в золу». Попасть носом в золу, то есть оконфузиться. «Пойду-ка я, пока не поздно, предупрежу остальных». С этими словами она встала и удалилась. Вслед за тем принесли обед для Бао-Чай. Пин-Эр взяла короб с блюдами у служанки и направилась в зал, чтобы прислуживать за столом. Наложница Джао уже ушла. В зале за столом сидели друг против друга только Бао-Чай лицом к югу, Танчунь лицом к западу и Ливань лицом к востоку. Женщины-служанки стояли на террасе в ожидании, пока их позовут. Никто, за исключением самых близких и доверенных служанок, не осмеливался самовольно входить в зал. Между тем служанки рассуждали между собой. «Не надо наживать себе неприятности. Зачем давать повод для того, чтобы нас считали бессовестными? Если уж тетушка У попала в неудобное положение, что мы можем поделать?» Потихоньку, переговариваясь между собой, они ожидали окончания обеда, чтобы доложить о своих делах. А из зала в это время доносилось лишь легкое покашливание, но не слышно было ни звона чашек, ни стука палочек. Через некоторое время одна из девочек отодвинула дверную занавеску, а две другие служанки вынесли стол. Тотчас же три служанки принесли из чайной полоскательницы. Затем туда вошли другие служанки, которые убрали тазы для мытья рук и унесли оттуда полоскательницы. Вслед за тем Ши Шу, Су Юнь и Пин Эр принесли три чашки чаю. Наконец на пороге появилась Ши Шу и приказала девочкам-служанкам: «Ждите здесь и будьте внимательны. Мы поедим, а потом заменим вас. Только не вздумайте садиться». Лишь теперь в зал вошли женщины и стали по очереди докладывать о делах. Они были внимательны и осторожны, не осмеливаясь вести себя легкомысленно, как прежде. Гнев Танчунь постепенно прошел, и она обратилась к Пин-Эр со словами: «У меня есть одно важное дело. Я давно хотела посоветоваться с твоей госпожой, но только сейчас о нем вспомнила. Кстати, и барышня Бао-Чай здесь. Пойди пообедай и поскорее возвращайся. Мы вчетвером обсудим это дело, а затем спросим у твоей госпожи, стоит ли его затевать». Пин-Эр ушла. Едва она переступила порог своего дома, как Фэнзе спросила ее: «Где ты так долго была?» Пин-Эр подробно рассказала ей о том, что произошло в малом расписном зале. «Прекрасно!» — воскликнула Фэнзе. «Вот так третья барышня. Я в ней не ошиблась. Жаль только, что у нее такая несчастная судьба, и родилась она от наложницы, а не от законной жены». «Глупости!» — с улыбкой возразила Пин-Эр. «Неужели кто-нибудь осмелится презирать ее за то, что она не родная дочь госпожи, и относиться к ней не так, как к другим?» «Что ты понимаешь?» — вздохнула Фэнзе. «Пусть все законные и побочные дети одинаковы, но положение дочки куда хуже, чем положение сына. Ныне люди стали привередливыми, и когда наступит время Танчунь выходить замуж, они первым долгом захотят узнать, законная ли она дочь. Многие не очень жалуют и не хотят брать в жены побочных дочерей. Они понятия не имеют о том, что побочная дочь, если она обладает хорошим характером, может оказаться в 100 раз лучше законной.